Глава 11. 18 февраля 2016 года. 10 часов 15 минут. Едва Дементьев вышел за калитку участка Ольги, у него зазвонил смартфон, причем на экране высвечивался номер, которого не было в памяти. «Владимир Петрович, Карпов беспокоит», — раздалось в трубке. «Доброе утро, капитан», — поздоровался Дементьев на автомате, запоздал, понимая, что голос оперативника — не похож на голос человека, у которого утро сложилось лучше, чем у него. «И вам не хворать», — предсказуемо проворчал в ответ полицейский. «У нас тут новый труп». «Ничего похожего на те два, что заинтересовали вас, но...» Карпов замялся, и Дементьев, уже собиравшийся сесть в машину, замер в ожидании. Без всякого следовательского нюха было понятно, что капитан не просто так решил сообщить ему об еще одном смертельном случае. «В общем, мне кажется, что труп по вашей части». Мрачно закончил он свою мысль. «Тоже молодой парень и очень странная причина смерти». «Какая?» В трубке воцарилось молчание. Было слышно только, как капитан Карпов тяжело дышит, что настораживало еще сильнее. «Капитан?» – позвал Дементьев. «А вот сами приезжайте и посмотрите», – предложил ему в ответ. «Я сейчас брошу вам адрес». Карпов отключился, а Дементьев все же забрался на водительское место. Пока он заводил машину и пристегивался, смартфон пиликнул пришедшим сообщением. Навигатор заверил, что ехать тут недалеко. Минут за 20 обещал довести. Ольга проводила Дементьева взглядом до калитки, еще раз проверила замки и только теперь облегченно выдохнула. Теперь можно было перевести дух, расслабиться и прийти в себя после суматошной и изматывающей ночи. Только вот не получалось. Все тело ныло, в голове шумело, на душе скреблись кошки размером с африканских львов. Что-то твердое и холодное в груди мешало дышать. Она вернулась в гостиную, где на маленьком журнальном столике так и остались стоять почти нетронутые бокалы с вином. Подхватив их, Ольга завернула в кухонный уголок. Первый бокал вылила в раковину одним решительным движением. На втором рука дрогнула, замерла. Покатав рубиновую жидкость по стенкам, Ольга залпом осушила бокал и поставила оба в посудомойку. Выпрямляясь, пошатнулась и схватилась руками за рабочую поверхность. Прикрыла глаза. На голодный желудок после бессонной ночи вино мгновенно ударило в голову. Но зато что-то твердое и холодное в груди потеплело и размягчилось. В ушах, правда, слегка зазвенело и ноги стали ватными. Вероятно, стоило плюнуть на все, подняться в спальню, закрыть окна плотными шторами, раздеться и лечь в постель. Но навязчивая мысль о невыполненном накануне плане не давала покоя. Нет уж, бокал вина с утра еще не повод рушить всю остальную систему. Завтрак, душ и работа. И не думать о ролике, на котором видно, что накануне вся ее гостиная была заполнена призрачными фигурами. Вспомнив о ролике, Ольга потянулась к смартфону и открыла мессенджер. С максимальной доступной ей скоростью настучала Олежке сообщение с просьбой удалить приложение как можно быстрее и предупреждением о том, что его использование опасно. На всякий случай добавила, что ролик не имеет никакого отношения к продвижению ее книг. Через минуту пришел лаконичный ответ «Ок». Ольга удивленно приподняла бровь. Немного странно для Олежки. Однако следующее сообщение оказалось уже больше в его стиле. «А что же это тогда?» «Ты заедешь сегодня?» – набрала Ольга в ответ. «Проще объяснить лично». «Буду примерно через час». «Отлично. Часа ей как раз хватит и на завтрак, и на душ». 18 февраля 2016 года, 10 часов 20 минут. Шмитовский проезд, город Москва. «Хьюстон, у нас проблема», – заявил Долгов прямо с порога кухни. Ваня, как раз возвращавшийся за стол с третьей за это утро чашкой кофе, замер на полпути. «В смысле?» – поинтересовался он, переводя настороженный взгляд с Долгова на сестру, которая шла за ним по пятам. «Это проклятое приложение не удаляется?» – нервно сообщила Лиля. «Я удалила его еще вчера перед сном. А сегодня оно опять тут как тут, шлет свои проклятые уведомления». «Засада», – прокомментировал Ваня, все-таки садясь за стол. «Видимо, Егорка это предвидел и предусмотрел защиту от удаления в своем магическом коде. Надо релизить свой вариант поскорее. Нев, как у вас дела? С моей стороны все готово, если что». Он присмотрелся к старшему товарищу и с удивлением понял, что тот не только ничего не пишет, но даже не читает чужие заклинания и не слышит их разговора. Нев сидел, глядя перед собой и одновременно в себя, о чем-то думая и хмурясь. В глазах его застыл испуг. «Сдается мне, у Хьюстона не одна проблема», – протянул Ваня. «Нев, в чем дело? Вы что-то еще поняли?» «Да», – тихо отозвался тот. «Что сглупил? Я неправильно прочитал заклинание, но только сейчас это понял. Чудовищ с каждым разом становится больше. Я, наконец, понял, почему». «То есть не потому, что на них смотрят?» – уточнил Долгов. «Нет», – вздохнул Нев и сокрушенно покачал головой. «Дело в том, что понимание языка темных ангелов лежит за гранью обычного изучения иностранного. Это скорее нечто интуитивное. Оно возникает у меня в голове, когда я читаю. Именно поэтому мне так тяжело на нем писать. Так вот, все это время я воспринимал одну написанную тут фразу примерно так. «Я приказываю тебе, явись и покажи свое лицо». Я трактовал «явись» как «предстань» или «покажись». А сейчас понял, что тут написано другое. «Я приказываю тебе, приди и покажи свое лицо». Магия заклинания приказывает сущностям не столько обнаружить себя, показать, сколько зовет их. Этот якобы радар, то есть поиск, никакой не поиск, точнее, и поиск тоже. Количество чудовищ упадает не просто так. Магия управляет генератором случайных чисел, выбирая нужное. Но дело в том, что когда запускается поиск, запускается и призыв. «Кажется, я понял», — кивнул Ваня. «Тогда и нам объясни», — попросила Лиля. «Это принцип действия приложений с дорожным трафиком. Ты ставишь его себе, чтобы видеть, где какие пробки. Но, включая приложение, ты в то же время передаешь системе данные о собственном местоположении и скорости движения. Собирая эту информацию с огромного количества устройств, система формирует общую картину трафика в городе. Таким образом, потребляя данные, ты же их и генерируешь. Так и здесь. Когда ты ищешь сверхъестественные сущности, ты вместе с тем посылаешь им сигнал, обнаруживаешь себя, как бы приглашаешь. Правильно?» «Да», – кивнул Нев. «Эти навязчивые уведомления, которые шлет приложение. Я думал, оно таким образом заставляет снова и снова включать камеру, заставляет смотреть. Но я ошибся. Михаил и Светлана до сих пор живы не потому, что не смотрели, а потому, что их телефоны выключены. Даже если не будешь смотреть, приложение через определенный интервал времени проводит поиск и вместе с ним посылает магический призыв». «И кто может прийти на такой призыв?» – напряженно уточнил Ваня. «То, или вернее, что угодно. Как повезет. В основном откликается всякая мелочь. Та самая, что постоянно рядом с нами. Приложение сначала помогает нам увидеть ее, а ей нас. И в тот же момент посылает сигнал призыва другим. В первую очередь откликается другая мелочь, которая бродит где-то рядом. И когда такой мелочи собирается достаточно много, их обобщенная энергия начинает прорываться в наш мир. Так погибли Родион и Валерий. А теперь это выглядит не трагедией, а везением, потому что пока на зов не откликнулось ничто реально крупное и страшное. Например, какой-нибудь сильно неспокойный дух», — предположил Нев. «Или паразит, стремящийся забрать чужое тело. Или демон. Мало ли дряни на других уровнях. Теперь больше 1500 смартфонов посылает туда зов. А чем громче зовешь, тем больше вероятность докричаться до чего-то по-настоящему опасного. Особенно, если кто-то по незнанию позовет несколько раз подряд. Знаете, люди порой любят снова и снова перегружать страницу, хотя там не может появиться ничего нового». «А чем повторный призыв хуже обычного?» – насторожился Долгов. «В оккультных практиках любое повторение равняется усилению», – объяснил Нев. «Чаще всего, чтобы вызвать демона или дух, требуется позвать его как минимум трижды». Повисшей на кухне тишине, было слышно, как Ваня тяжело сглотнул. «Давайте я пока выпущу обновление без файла с печатью», — предложил он. «Хотя бы частично решим проблему. У кого обновится, у того обновится, а у кого нет...» «Нельзя», — покачал головой Нев. «Слишком много времени прошло. Что-то уже могло откликнуться. И прийти». «И чем плохо сейчас перекрыть такую возможность?» Не понял Долгов. Нев сцепил руки в замок и, подперев ими голову, гипнотизировал взглядом листок с печатью и заклинанием Егора. «Теперь уже мало отменить приказ», — изрек он наконец. «Нужно его реверсировать». «То есть?» — не поняла Лиля. «То есть отдать обратный». Нев поднял на нее взгляд. «Если кто-то успел призвать нечто ужасное, нужно велеть этой сущности вернуться обратно. Только тогда никто гарантированно не пострадает. Но если сейчас мы выпустим обновление, которое уберет магию из приложения совсем, его можно будет удалить. Тот, кто столкнется с чудовищем, может решить это сделать в попытках спастись. Мы уже не сможем доставить ему новую версию». «Тогда вам следует поторопиться с этим реверсивным заклинанием», — заметил Долгов. «Насколько быстро ты сможешь его составить? Ты вообще сможешь это сделать?» — тревожно добавила Лилия, глядя на исчерканные черновики более простого заклинания. Нев закрыл глаза. Нет, он не мог. Ни быстро, ни медленно. Язык ангелов открывался ему, потому что он все еще оставался избран одним из них, даже если четверо других уже никогда не отдадут ему часть своей силы. Власть, хозяин книги, продолжал в него верить, раз книга все еще оставалась у Нева. Но писать на этом языке? Нет, заклинания ангелов пишут только сами ангелы. «Если этого не сделать...» — тихо произнес Нев, не открывая глаз. «Москва может стать эпицентром мирового аномального апокалипсиса. Если чье-то приложение заставит прийти и проявиться особо мощного демона. Но я не могу составить нужное заклинание». Нев поднял голову, медленно распрямил сцепленные пальцы и соединил их кончики, замыкая магический контур, как того требовали ритуалы темных ангелов. Он не делал это с того дня, как освободил Сашу, предпочитая пользоваться магией более земной, простой и понятной, и оттого менее сильной. Но сейчас ситуация требовала другого. Потому как притихли его друзья, становилось понятно, что они узнали движение. Лиля даже тихо охнула, но ничего не сказала. Нев мысленно потянулся к двери, которую запер почти год назад, и не собирался больше открывать. Но вот пришлось. Сила хлынула с той же готовностью, что и раньше, растеклась покалыванием от соединенных пальцев по всему телу. И когда Нев открыл глаза, черный зрачок увеличился, поглотил радужку и почти полностью скрыл белок. «Зато я могу», — произнес чужой голос вторе привычному голосу Нева. 18 февраля 2016 года, 10 часов 40 минут. Марьинский бульвар, город Москва. На место преступления его пропустили подозрительно быстро. Похоже, к третьему странному трупу капитан Карпов проникся происходящим и уже был рад любой помощи. В небольшой однокомнатной квартире толпилось многовато народу. Но Дементьев смог протиснуться в комнату, где лежало накрытое тело и где эксперты еще продолжали фотографировать обстановку и снимать отпечатки. Капитан Карпов курил почти у самого порога, прислонившись спиной к стене и роняя пепел в картонный стаканчик из-под дешевого кофе с собой. Заметив Дементьева, он тяжело вздохнул, как будто не сам его сюда позвал. Они кивнули друг другу в знак приветствия, после чего оперативник указал взглядом на накрытое тело. «Вот, полюбуйтесь, только аккуратно, не затопчить». Дементьев успокаивающе вскинул руки. «Плавали, знаем», – заверил он, осторожно подходя к трупу, опускаясь на корточки рядом и отводя покрывало в сторону. «Твою мать!» – резко выдохнул он, отшатнувшись. Много трупов ему довелось повидать за свою карьеру, но почти полностью высохшие мумии в городских квартирах, где не было никакого постороннего запаха, кроме вонючих сигарет капитана Карпова, ему еще не встречались. «Как же он так, а?» – спросил Дементьев, оборачиваясь к капитану. «Давно лежит, и никто не хватился?» «Какой там?» – поморщился Карпов. «Вчера видели живым. Соседка по площадке». Дементьев нахмурился, снова поворачиваясь к трупу и вглядываясь в лицо, которое осталось вполне узнаваемым. То есть Если бы он знал парня при жизни, то, скорее всего, и сейчас ни с кем бы не спутал. Но он все равно спросил. «А это точно тот, кого вчера видели?» «Думаете, хозяин квартиры тут долгое время мумифицировал кого-то в кладовке, а сегодня вытащил, оставил дверь открытой и ушел?» — хмыкнул Карпов. «Не знаю. Вы мне скажите», — огрызнулся Дементьев. «Это вы у нас, мастак, придумывать неправдоподобные объяснения?» Полицейский недовольно поджал губы и прищурился, но отвечать на выпад в свой адрес не стал, видимо, счел заслуженным. Вместо этого он ответил по существу. «Вероятности, конечно, остаются, но парень похож на фотографию в паспорте, и соседка его опознала. Правда, теперь ее там другая соседка сердечными каплями отпаивает. Это он, Олег Малих, вчера был жив, сегодня. Вот». Дементьев кивнул и оглянулся по сторонам. «Телефон его есть?» «Вот это и необычно!» С энтузиазмом отозвался Карпов, словно ждал такого вопроса. «Сами тоже искали, нет нигде. Но у парня его возраста не может не быть телефона. Сейчас ищем номер, чтобы позвонить на него. Может, просто завалился куда-то?» «Может быть», — согласился Дементьев. Он был уже почти уверен, что Олег — один из тех счастливчиков, кто успел скачать приложение после просмотра ролика. Но почему так быстро? Они сошлись во мнении, что всем недавно скачавшим как минимум несколько дней ничего не грозит. Дементьев едва успел подумать, что стоит сообщить о случившемся остальным, как телефон завибрировал и заиграл мелодию входящего вызова. Звонил Ваня. «Ты там где застрял?» – буркнул он в трубку. «Да у меня тут еще один труп», – мрачно ответил Дементьев. «Есть вероятность, что один из тех, кто скачал приложение ночью или утром. Но проверить не могу. Телефон пока не нашли. Да и непонятно, как так вышло. Почему так быстро?» «Ну, это-то как раз понятно». Следующие пару минут Дементьев напряженно слушал быстрый пересказ Вани всех новых вводных, ловя на себе заинтересованные взгляды оперативников и экспертов. «В общем, Нев пригрозил нам апокалипсисом, позвал своего темного друга, и теперь они вместе пишут заклинания. Утомительно медленно, должен сказать, пишут. Но кто я такой, чтобы торопить ангела?» Дементьев, который уже хотел переспросить, какого именно друга позвал Нев, выпрямился и замирающим сердцем тихо уточнил. «Он что, опять делает этот фокус с глазами?» «Угу». «То есть нам грозят сразу два апокалипсиса?» — хмыкнул Дементьев. Вокруг вдруг стало очень тихо. Смолкли разговоры, шуршание шагов и одежды, щелканье фотоаппарата. Все присутствующие обернулись к нему. Дементьев обвел взглядом следственную группу, изобразил извиняющуюся улыбку и ткнул пальцем в телефон, мол, «Не волнуйтесь, товарищи, вырвано из контекста и совсем не то, что вы подумали». Щелканье фотоаппарата, переговоры и шуршание возобновились, но стали какими-то напряженными. Дементьев на всякий случай отошел в сторонку к шкафам, повернулся к условным коллегам спиной и стал говорить тише. «В общем, вы там держите руку на пульсе, а я скоро приеду, только к Воронцовой заеду, предупрежу, чтобы телефон выключил пока». «А позвонить не судьба?» – насмешливо уточнил Ваня. «Обязательно лично ехать?» «А у меня есть номер», – фыркнул в ответ Дементьев. «Я тебе его через 2 минуты скину, если у тебя нет». «Сидоров, ты меня пугаешь. Что можно взломать за 2 минуты?» Его собеседник рассмеялся, невзирая на складывающуюся вокруг ситуацию. «За 2 минуты можно позвонить Михаилу Шульгину, номер которого у нас есть, просить у него номер Кристины, перезвонить ей и взять у нее номер Ольги. Судя по их отношениям, она должна знать». «Логично», признал Дементьев, удивляясь, что ему такая простая цепочка действий в голову не пришла. Может быть, он действительно просто очень хотел заехать к Ольге лично? Ваня отключился. Дожидаясь сообщения от него, Дементьев скользнул взглядом по книжным полкам шкафа, думая об Ольге. И что-то вдруг как будто дернуло внутри. Он даже не сразу понял, что именно. Пока взгляд не сфокусировался на стройном рядочке книг длиной в 2 полки. Все они были оформлены в едином стиле, и на корешке каждой значилась «Марина Вранова». Дементьев оглянулся на тело. «А как, говорите, звали парня?» «Олег Малих», — подсказал Карпов. «Мне это прислал мой помощник Олежка, большой поклонник мистики», — вспомнилось Дементьеву. «Вот черт!» — процедил он. И как только телефон завибрировал, принимая сообщение с номером Ольги, Дементьев сразу ткнул в его вызов. 18 февраля 2016 года, 10 часов 45 минут. Коттеджный поселок, тихое место. Оставленный на прикроватной тумбочке смартфон тихо пиликнул. Экран его вспыхнул, выводя сообщение. «Рядом с вами два чудовища. Найти?» Но к тому моменту, когда в ванной комнате перестала бежать вода, экран уже погас. Ольга вернулась в спальню еще пару минут спустя, на ходу подсушивая полотенцем мокрые после душа волосы. Вода, как всегда, буквально вернула ее к жизни, и теперь она чувствовала себе силы сесть за работу. Оставалось только сменить легкий халат на домашнюю одежду. Рука потянулась к двери гардеробной, но замерла на полпути, когда внизу что-то приглушенно стукнуло. Ольга нахмурилась, бросая взгляд на часы. Для Олежки рановато, он обещал быть через час, что обычно означало больше. Но хлопнула определенно входная дверь. От этой мысли внутри снова неприятно царапнуло. Ольга осторожно вышла в холл, напряженно прислушиваясь. Внизу действительно кто-то ходил и хозяйничал на ее кухне. «Олежка?» – крикнула она. «Это ты?» «Да, Марин», – отозвались снизу. Ольга выдохнула, запахнула халат поплотнее и спустилась немного по лестнице. Ровно настолько, чтобы увидеть высунувшегося из дверей гостиной ассистента. Тот улыбнулся ей и приветственно помахал рукой. «Я привез продукты», – сообщил он деловым тоном. «Даже слишком деловым». «А вы обещали рассказать, что там за история с этим приложением?» «Сейчас я оденусь и спущусь, кофейку попьем, и я тебе все объясню», – пообещала Ольга, улыбаясь в ответ. Пожалуй, еще никогда она не была так рада визиту помощника. Сегодня ей действительно не хотелось долго оставаться одной. «Если ты голоден, угощайся всем, что найдешь». «Окей», – кивнул Олежка и исчез в недрах гостиной. Ольга вернулась в спальню и все-таки открыла дверь гардеробной. Скинула халат, влезла в домашние джинсы, достаточно плотно обхватывающие бедра, но благодаря тонкой мягкой ткани, не причиняющей дискомфорта. Она уже натягивала футболку, когда на прикроватной тумбочке тревожно завибрировал смартфон. Конечно, на самом деле он завибрировал, как обычно, но Ольга вздрогнула, и на фоне всего происходящего грохочущий звук показался ей угрожающим. «Да?» – бросила она в трубку, то поправляя все еще влажные волосы, то оттягивая футболку. «Ольга, это Владимир Дементьев». Она почему-то улыбнулась. Всего полчаса, как уехала, уже звонит. Брови тут же сошлись на переносице. «Откуда у вас мой номер телефона?» «Кристина поделилась», – лаконично объяснил он. Голос его звучал как-то глухо, даже немного печально, что заставило насторожиться еще больше. «Что случилось? Что-то с Кристиной?» «Нет», – торопливо заверил Дементьев. «Скажите, как зовут вашего ассистента? Как его фамилия?» «Малик», – ответила Ольга и только потом задалась вопросом. «А вам зачем?» В трубке ненадолго повисло молчание, послышался тяжелый вздох, и, наконец, Дементьев ответил. «Мне очень жаль, но он погиб этой ночью». Сначала она решила, что ослышалась, но Дементьев продолжил. «Есть основания полагать, что это тоже произошло по вине приложения. Но мы пока не нашли телефон, чтобы проверить. Обнаружилась проблема. Приложение не удаляется. И к тому же постоянно в фоновом режиме осуществляет призыв чудовищ. В общем, вы выключите пока». «Что значит, Олег погиб?» — перебила Ольга нервно, как только к ней вернулся дар речи. «Вы несете какую-то чушь, Владимир, потому что Олег сейчас у меня?» В трубке снова повисло молчание. «Как-то он у вас?» — удивился Дементьев. «Вот так. Приехал, привез продукты, как обычно». «И выглядит как обычно?» «Как минимум живым», – хмыкнула она. «Это странно, потому что я сейчас стою над его трупом». «Это какая-то ошибка», – нервно усмехнулась Ольга, хотя и не могла бы наверняка сказать, что смешного может быть в подобной ситуации. Дементьев снова несколько секунд молчал, после чего заявил. «Я сейчас приеду к вам. Пожалуйста, будьте осторожны, я не знаю, кто у вас в доме, но он может быть опасен». Динамик привычно пикнул, сообщая об окончании разговора. Но Ольга продолжала прижимать смартфон к уху, тяжело дыша, как после часовой тренировки. Сердце неровно билось в груди, и снова что-то скреблось внутри. Наконец, опустив руку, Ольга как во сне нашла экран с иконкой приложения «Чудовищ.нет» и запустила его. Стрелка радара сделала несколько оборотов, и появилась надпись «Рядом с вами два чудовища». Внизу что-то громыхнуло. 18 февраля 2016 года, 10 часов 50 минут. Шмитовский проезд, город Москва. Ситуация на кухне Долгова не менялась уже добрых полчаса. Нев сидел за столом и неторопливо выводил на новом листе бумаги символы. Витиеватые закорючки разбегались спиралью от изображения печати в центре, но хотя печать осталась без изменений, спираль заклинания закручивалась в противоположную сторону. Каждый новый символ чертился крайне медленно, настолько, что у наблюдавших за процессом Сидоровых и Долгова все уже чесалось от нетерпения. «Да сколько ж можно?» – не выдержал Долгов, бросая взгляд на часы. «Мы до завтра этот текст будем писать». «Мы его и не пишем», – спокойно парировал Нев. «Или тот, кто сейчас управлял телом Нева?» «Его пишу я». «И ты мог бы делать это побыстрее», – заметила Лиля нервно. Она переживала не столько за возможный апокалипсис, о котором предупреждал Нев, сколько за него самого. Ей никогда не нравились его заигрывания с темными ангелами. До сегодня она была уверена, что он покончил с ними раз и навсегда. Но, похоже, Долгов оказался прав. Нев никогда не сможет с этим покончить, пока книга остается в его руках. «Будете ругаться, я вообще никуда не пойду», – невозмутимо заметил двоящийся голос. Ваня нервно рассмеялся, за что удостоился удивленного укоризненного взгляда от Долговой сестры. «Нет, ну, дьявольская сущность, которая знает анекдот про водку и черепаху, это уже слишком, вы не находите?» – попытался объяснить Ваня. «Мы не дьявольские сущности», – возразил Нев. «Мы темные ангелы». «Хрен редьки не слаще», – проворчал Ваня. «Откуда ты можешь знать этот анекдот?» «Он его не знает, его знаю я». Почувствовав на себе недоумевающие взгляды, он поднял голову и уточнил. «Нев». «А кто ты?» – вдруг тихо спросила Лиля. «Тот ты, который не Нев». Взгляд залитых тьмой глаз обратился к ней, а рука продолжила твердо и уверенно выводить символы. «Мое имя не произнести на вашем языке. Вы знаете меня как власть». «Но если ты один из ангелов, то кто тогда избранник?» Продолжала допытываться Лиля. «Избранник он, тот, кого вы зовете Невом», — последовал спокойный ответ. «Нет», — Лиля даже головой помотала для убедительности. «Он сам называл избранником некую сущность, которая пыталась занять его тело. И эта сущность не один из ангелов». «Все несколько сложнее», — признал власть с улыбкой, от которой мороз бежал по коже. «Но тебе это понимать не нужно». «Почему?» «Ты недостойна», — отрезал власть, снова переводя взгляд на создаваемый из невообразимых завитков текст. «Слушайте, мы реально собираемся загрузить в новую версию приложения то, что напишет оно?» — поинтересовался Долгов. «Там же может быть все, что угодно. В том числе заклинание в тысячи раз хуже того, что зашито сейчас». Ваня с Лилей переглянулись. В словах Долгова был смысл. И то, как снова улыбнулся Нев совершенно чужой, несвойственной ему улыбкой, только усиливало подозрение. «Обычно Неву удавалось контролировать их силу», – неуверенно заметила Лиля. «Он никогда не позволял им навредить нам или кому-то еще». «Получится ли в этот раз?» – усомнился Долгов. «У тебя есть другие предложения?» Ваня вопросительно посмотрел на него и, не дождавшись ответа, резюмировал. «То-то же. Но, Нев, поторопитесь. По словам Дементьева, один из тех, кто скачал приложение этой ночью, уже погиб. Давайте постараемся избежать новых жертв». Нев только тихо фыркнул, едва заметно скривился. Но ручка по листу бумаги все равно заскользила быстрее. 18 февраля 2016 года, 11:05. Коттеджный поселок «Тихое место», Московская область. Всю дорогу Дементьев гнал так, что сомневаться не приходилось. На номер прокатной машины наверняка поступит несколько штрафов за превышение скорости. Зато в обратном направлении он долетел всего за 15 минут. Калитка оказалась открыта, поэтому на участок он попал без проблем, а вот дверь заперта. Дементьев нажал на звонок. Несколько раз постучал, зовя Ольгу по имени. Снова позвонил, но никто не ответил. Он обогнул дом, подошел со стороны окон в пол и заглянул в гостиную. Пусто. Во всем огромном пространстве объединенных кухни, гостиной и столовой никого не было видно. Дементьев почти прижался лицом к стеклу, ладонями перекрывая лишний солнечный свет, но дом казался покинутым. Пока в дверном проеме не промелькнула чья-то фигура. Промелькнула слишком быстро, чтобы можно было разглядеть, Ольга это или кто-то еще. Дементьев постучал кулаком по стеклу, жалея, что у него нет при себе пистолета, и мысленно делая себе пометку в будущем не допускать подобного. В конце концов, в отличие от дворжика, он имел вполне законное разрешение на ношение огнестрельного оружия. На стук никто не отозвался, поэтому Дементьев быстро обошел дом вокруг, в надежде найти приоткрытое окно или еще какой-то волшебный способ попасть внутрь. Но Ольга не позволила себе подобной беспечности. Дементьев вернулся к окнам гостиной и тут же испуганно отшатнулся, увидев перед одним из них молодого парня. Того самого, труп которого лежал в однокомнатной квартире в 20 минутах езды отсюда. Парень стоял в гостиной, у самого стекла, отдернув в сторону тюль, и издевательски улыбался. «Да кто ты такой?» – процедил Дементьев, с трудом подавляя бессильную злобу, клокочущую внутри. Он кинулся к окну, ударил в стекло сначала кулаком, потом локтем, но то лишь дрогнуло под его ударом, даже крошечной трещинки не появилось. Зато лицо парня на мгновение изменилось, заставив Дементьева снова испуганно отпрянуть. Кожа вдруг посерела, глаза провалились, черты лица заострились, сквозь них проступило нечто нечеловеческое, навевающее смутные воспоминания о самом страшном ночном кошмаре, похороненном в глубинах подсознания. Это пугающее лицо оскалилось, блеснув острыми клыками, и мгновенно снова стало обычным, человеческим. Лишь дьявольский отблеск в глазах выдавал, что это маска, натянутая тем, кто никогда не был человеком. Улыбка на лице парня стала шире. Он повернулся и пошел обратно в холл. Снова прильнув к окну, Дементьев смог рассмотреть, как тот поднялся по лестнице на 2-й этаж. С досады он снова ударил в стекло. И то задрожало, но не поддалось. Отойдя на пару шагов, Дементьев задрал голову, пытаясь прикинуть, получится ли как-то добраться до окна 2-го этажа. Но конструкция дома этого определенно не предполагала. Да и окна на 2-м этаже тоже были закрыты. «Проклятая зима», – проворчал он. Вдруг почувствовал, как в кармане завибрировал смартфон. Номер звонившего снова не был записан в книжку, но Дементьев его узнал. Он набирал его всего 15 минут назад. Звонила Ольга. Когда внизу что-то громыхнуло, Ольга испуганно вздрогнула, но хотя бы очнулась от бессмысленного созерцания надписи в приложении. «Я не знаю, кто у вас в доме, но он может быть опасен». Слова Дементьева все еще звучали в ушах. Можно было сбросить их со счетов, решить, что этот псих просто ее разыгрывает или сам слишком глубоко погрузился в собственные фантазии. Но у нее почему-то не получалось. Бывший следователь хоть и говорил странные вещи, но в остальном выглядел абсолютно нормальным, разумным человеком, неспособным на подобные розыгрыши. Да и приложение еще ни разу не показывало ей двух чудовищ, если не считать прошлого вечера. Но тогда Кристина притащила за собой своих. Значит, тот, кто бродит по ее 1-му этажу, не Олежка. И вполне возможно, что он опасен. «Марина, вы идете?» – донеслось снизу. «Кофе ждет. И я тоже». Это был голос ее помощника, но в нем звучали совершенно чужие интонации. Сжав смартфон в руке, Ольга в панике оглянулась. Сколько Дементьеву ехать? Она не знала, что именно он сможет сделать с чудовищем из плоти и крови, но решила для себя, что должна продержаться до его возвращения. Где жил Олежка, она точно не знала, но полагала, что где-то не очень далеко. Да и Дементьев уехал не так давно. Сколько надо продержаться? 10 минут? 15? 20? «Марина!» «Я сейчас!» — крикнула она в ответ, надеясь, что голос ее не выдаст. 5 минут, мне нужно одеться!» «Запереться в ванной?» Это она уже проходила. Только снова загонит себя в угол. Оттуда потом не выбраться, а он сразу поймет, что она там. Стекла на первом этаже у нее, конечно, антивандальные, но внутренние двери не рассчитаны на долгую осаду. Даже Олежка сможет вышибить любую при всей щуплости комплекции. Взгляд сам собой упал на гардеробную. Она была небольшой, но со своим секретом. Между стеной и обувной полкой, тянущейся под перекладиной с вешалками, имелся узкий зазор. Обычно Ольга сваливала туда обувные коробки, которые следовало хранить 2 недели после покупки. Выкидывала скопом. Об этой нише никто не знал, даже Олежка, который периодически развешивал вещи после химчистки. Одежда и скудность освещения скрывали ее. Стараясь ступать как можно тише, Ольга метнулась в гардеробную. Забралась в нее и как смогла прикрыла дверь. Отсутствие ручки внутри не давало закрыть ее полностью. Едва дыша, она раздвинула вешалки и, подсвечивая себе экраном смартфона, забралась в нишу. К счастью, коробок сейчас лежало не очень много, а теми, что имелись, можно было прекрасно прикрыться сверху, на всякий случай. Вернув вешалки в то положение, в котором они висели, Ольга улеглась на дно ниши, положив коробки себе на ноги. Прижала смартфон к груди, немного подумала и перевела его в режим «не беспокоить». Иногда бурно работающая фантазия приходилась кстати. Ольга заранее в красках представила себе, как Олежка заглядывает в гардеробную. В тот же момент ей решает позвонить какой-нибудь спамер, и весело загорающийся и вибрирующий смартфон выдает ее. От греха подальше Ольга спрятала его под себя и замерла. Секунды тянулись томительно медленно. Лежать было жестко и неудобно. Периодически в голову приходила мысль, что это глупо. Ужасно глупо и смешно. Если все окажется неправдой, Олежка будет смеяться на ней до конца своего учебного года. Но лучше оказаться смешной, чем мертвой. Поэтому Ольга продолжала лежать, прислушиваясь к тишине. «Марина!» — приглушенно позвал далекий голос. «Марина, где вы? Вы еще здесь?» Послышался топот ног на лестнице. Сердце пустилось вскачь. Дыхание стало более частым и тяжелым, слишком громким. Ольга приоткрыла рот. Ей казалось, что так она дышит тише. «Марина?» Захлопали двери. Олежка искал ее в разных помещениях. В спальню заглянул сразу, но, не найдя ее, отправился в кабинет, в гостевую спальню, в ванную комнату. Потом все стихло. Варианты, где она могла быть, кончились. «Ну и куда ты делась, дрянь?» Послышался насмешливый вопрос, выдавший ее гостя с головой. «Прятки решил со мной поиграть. Я все равно найду тебя. И выпью, как выпил его. Вы сами меня позвали. Так почему же ты теперь прячешься?» Двери захлопали снова. Сердце провалилось вниз и затрепыхалось в животе, когда Ольга услышала, как снова открылась дверь спальни. Открылась и не торопилась закрываться. «Ты где-то здесь», — насмешливо протянула то, что выглядело как ее ассистент. «Я точно знаю». «А!» Дверь гардеробной резко распахнулась, свет из комнаты хлынул внутрь. Ольга успела набрать в легкие воздуха, как перед погружением в воду, и затаить дыхание. Странно», — пробормотал Олежка. Ольга услышала, как он шагнул внутрь, постоял, подвигал вешалки. Все тело буквально сводило от ужаса. Казалось, в любой момент к ней протянется рука, ее вытащат из укрытия и... выпьют, что бы это ни значило. Но вместо этого снова раздался звук шагов, и дверь в гардеробную прикрыли. Ольга позволила себе тихо выдохнуть. Олежка отправился искать другие помещения. В шкафах, под кроватями, в ванне. Сколько прошло времени? Ей казалось, что целая вечность. Ольга понимала, что, не найдя ее в других комнатах, оно вернется сюда и обыщет гардеробную более внимательно. Вечно прятаться здесь не получится. Звонок в дверь едва не заставил ее вскрикнуть, но она успела зажать себе рот рукой. «Ольга!» – прокричал уже совсем другой голос. Яростный стук в дверь вторил ему. Снова раздался топот ног по лестнице, но на этот раз спускались вниз. Ольга торопливо выбралась из своего укрытия, не забыв сунуть смартфон в задний карман джинсов. Теперь, когда Дементьев здесь, нужно попытаться впустить его или выбраться к нему самой. Что бы ни ходило по ее дому, сейчас оно отвлекалось на визитера. Она осторожно выглянула из гардеробной. Убедившись, что комната пуста, вышла, проверила через щелку двери холл и выбралась в него. Кабинет, нижний ящик стола, запасной комплект ключей. Искать в прихожей те, которыми она пользуется постоянно, было совершенно некогда. Теперь самое сложное – лестница. Ноги сводило от страха. Они то и дело норовили подкоситься, передвигаться на носочках едва удавалось. Ольга перегнулась через перила, убеждаясь, что путь свободен. Очень быстро, но очень тихо спустилась вниз. Едва не присела от страха, услышав, как что-то долбанулось в окно. Один раз, второй. В ответ из гостиной раздалось нечеловеческое рычание. Ольга мельком заглянула в комнату, успела заметить Олежку у окна. До двери оставались считанные метры. Но чужой был слишком близко. Ольга с трудом заставила себя сделать шаг вперед, держа ключ наготове и мысленно прикидывая, сколько понадобится времени, чтобы открыть оба замка, если только они оба закрыты. Успеет ли она перехватить ключ? Не запутается ли в связке? Не пришлось. Боковым зрением она успела заметить, что Олежка оборачивается, и резко сдала назад. Очнулась, уже закрыв за собой дверь ванной комнаты. Как в тот вечер. Сжала кулаки, стиснула зубы и молча выругалась на себя. Но что мешало метнуться в другую сторону и заскочить в тренажерный зал? Там не было замка, но зато имелось еще одно французское окно, открывающееся во двор. Хорошую погоду она открывала его, чтобы тренироваться практически на свежем воздухе. И сейчас Ольга могла выбраться через него. Почему она сразу не подумала об этом? Зачем вообще пошла к двери? Клясть себя было поздно. По крайней мере, ее не заметили. Дверь никто не ломился. Вот только она отвлеклась на самобичевание и потому не услышала, куда делся ее гость. И сейчас, сколько ни прислушивалась, тоже не могла понять. Обзор из запертой ванной, конечно, был никаким. Зато телефон оставался при ней. Она вывела его из режима «не беспокоить» и ткнула в последний звонивший номер. «Оля?» – тревожно раздалась в трубке. «Где вы?» «Ванной», – едва слышным шепотом ответила она. «Где он?» «Пошел на второй этаж. Вы можете выйти?» «Через тренажерный зал», – шепнула она и отключилась. Требовалось действовать быстро. Ольга оставила ключи в ванной, чтобы он не мешал. Взяла с собой только смартфон. Осторожно повернула замок, открыла дверь. Бросила из-за угла взгляд на лестницу, прошмыгнула мимо и влетела в небольшую угловую комнату, где стоял ее любимый тренажер, стойка с гантелями и две спортивные скамьи. На лестнице раздался громкий топот, сердце вновь выполнило невозможный кульбит. Уже не думая о тишине, Ольга рванула вперед, дернула на себя створку окна. Услышала, как за спиной распахнулась дверь, но не оглянулась, выпрыгнула практически в объятия поджидающего ее Дементьева, который тут же оттолкнул ее, крикнув «в сторону». Ее мотнуло, давно сопротивляющиеся ноги наконец подкосились, и Ольга рухнула в пушистый снег, слыша за спиной уже знакомое рычание. Обернулась. Рядом в снегу боролись двое. Дементьев по всем параметрам превосходил Олежку, поэтому довольно быстро отпихнула его ногой. Вскочил, ударил снова. Но это почти не произвело на существо, которое уже ничем не походило на ее бедного ассистента, никакого впечатления. На лице Дементьева промелькнул неподдельный ужас. Да и сама Ольга не кричала только потому, что ее парализовало. Она даже холода не чувствовала. Только смотрела широко раскрытыми глазами на нечто огромное, темное, раздевающее зубастую пасть. На мгновение их с Дементьевым взгляды встретились. Одними губами он велел ей «Беги». Ольга и хотела бы, да только тело по-прежнему не чувствовало. Существо замерло, переводя взгляд с нее на Дементьева и обратно, как будто не могло выбрать, кого сожрать первым. И это промедление спасло им жизнь. Пиликнул зажатый в левой руке смартфон, который Ольга чудом не уронила. Уведомление на экране гласило «Рядом с вами два чудовища». «Прогнать?» Она ткнула в уведомление, краем глаза замечая, что Дементьев тоже достал смартфон. Чудовище перед ними снова зарычало, но уже не так. На экране знакомо прокрутился радар, и рычание существа превратилось в протяжный вой, на который с тошным лаем откликнулась соседская собака. Радар исчез, сменившись кнопкой «Прогнать?». Ольга остервенело ткнула в нее еще раз, и еще, и делала это до тех пор, пока, жалостливо заскулив, существо не исчезло, вспыхнув пламенем. Секунду спустя за снежном дворе они остались вдвоем. Ярко светило солнце, и соседская собака продолжала лаять. Вдруг стало очень холодно, особенно попе и руке, которой Ольга упирала снег для удержания равновесия. И голове со все еще влажными волосами. Смартфон выпал из озябших пальцев, напоследок разразившись песенкой из древнего фильма про охотников за привидениями. Но Ольга уже не обратила на это никакого внимания. Ее колотило крупной дрожью. На глаза наворачивались слезы, и дышать становилось все труднее. Она почувствовала, как рядом в снег опустился Дементьев, обнимая за плечи и прижимая к себе. Сразу стало заметно теплее.